Глава 29. Ника. Он аккуратно раздвигает нежные набухшие складочки и начинает водить этим безумно вибрирующим прибором по моей мокрой промежности. Сперва мне немного больно, когда он касается оголенного клитора. Я мычу и извиваюсь, пытаясь вырваться. Но потом, спустя некоторое время, к своему ужасу, снова чувствую возбуждение. Еще более острые разряды удовольствия начинают пронизывать все мое тело. Достают до кончиков вытянутых кверху сосков, наполняют тело трепетом. Боже, мне кажется, я уже готова кончить. А ведь я только что испытала мощный оргазм. Неужели так бывает? Непроизвольно пытаюсь свести бедра, просто хочу немного помочь себе избавиться от нарастающего зуда внутри киски. Но капитан воздушного судна резко разводит мои ноги и кладет свою руку прямо на мою промежность. Внезапно убирает дьявольский прибор и с размаху сверху вниз щелкает по складкам. Я дергаюсь, выгибаюсь дугой и получаю новый удар. Теперь уже прицельно по обострившемуся клитору. Ах, снова удар, а потом еще. Киска горит огнем, мне больно. И даже поглаживающий мою грудь и плечи и что-то нашептывающий на ухо Марк не спасает. «Потерпи немного, малышка», — шепчет он. «Удовольствие не будет таким сильным, если ты не почувствуешь эту боль. Тебе же приятно? Скажи». «Ох, малышка, я забыл, что сказать ты не можешь». «Ничего, пока еще рано доставать из тебя этот кляп». Марк говорит, а Костя продолжает шлепать, а потом гладить и снова резко опускать ладонь на мою промежность, так что кожа горит, все саднит. Но почему-то совсем не хочется, чтобы он останавливался. Я почти схожу с ума от его действий, превращаясь в оголенный нерв. Все внутри живота дико натягивается. Кажется, еще немного, и я просто лопну от обилия ощущений. «Терпеливая крошка, да, Марк?» Коварно усмехается Костя. «Или малышка просто любит боль? Еще немножко, детка, еще совсем чуть-чуть». И снова удар, удар, удар, а потом его пальцы резко растирают клитор, и меня колотит в дикой судороге. Мычу, воплю, сминая ртом кляп, дико зажмуриваюсь, и на глазах выступают слезы. Этот оргазм кажется еще сильнее и острее, чем предыдущий. Я то опускаюсь куда-то в бездну, то наоборот, взлетаю в облака, полностью теряя рассудок. После едва успеваю прийти в себя, всхлипываю, дышу так, словно стометровку пробежала, и смотрю на своих мучителей, которые совсем не собираются на этом останавливаться. «Готова ли ты снова кончить, сладкая? Сделай нам приятно еще разок». «Еще?» Они сказали «еще?» Я не выдержу, не смогу, я умру. Между ног все саднит и ноет. Я устало мотаю головой. Тело кажется ватным и с трудом слушается меня. Волосы прилипают к покрывшемуся потом лбу. Я вся в огне. Горю в адском пламени с двумя личными дьяволами. Костя с Марком меняются местами. Они уже больше не держат меня. В руках больше нет сил. Я почти не чувствую пальцы. На этот раз Марк берет эту адскую машинку, которая сводит с ума. Одной рукой он прижимает ее к моему клитору, второй начинает гладить свой крупный, взведенный до упора член, такой остро пахнущий, мощный, который мне почему-то хочется ощутить внутри. О боже, о чем я? Неужели я могу этого хотеть? Нет, я не должна, не должна. Мысли совершенно перепутались в голове. Я с трудом могу удержать глаза открытыми. Костя тоже дрочит, внимательно глядя на меня. Его глаза под отяжелевшими веками, словно подернуты дымкой. «Охуенная девочка! Просто огненная! Такая отзывчивая, такая...» Он наклоняется ниже. «Ты же понимаешь, малышка, что мы с Марком сегодня шутить не будем. Мы обязательно тебя попробуем. Сегодня у нас будет настоящий пир». Мы насладимся твоим порочным телом, которое ты почему-то даешь всем, кроме нас. Его горячий пошлый шепот, от которого я должна быть в ужасе, заставляет мою дырочку сладко сжаться. Его слова проникают в меня глубоко. Так глубоко, что я почти по-настоящему чувствую, как его толстый член вырывается в мой вход, делая его шире, наполняя меня собой. Стараюсь смотреть на них с ненавистью, но параллельно представляю их во мне. Они огромные, такие большие, растягивают меня, разрывают, принося слишком острое, невероятное наслаждение. Черт, как это возможно? Кручу головой, взглядом умоляя вытащить кляп. Я не могу больше, не могу. Я взведена до упора. Кажется, просто умру от того, что чувствую сейчас. Мне дико больно и дико приятно. В какой-то момент я полностью теряюсь в ощущениях. Марк не убирает прибор. Клитор мучительно ноет. Ощущения граничат с помешательством. Нежности больше не осталось. Только резкий, острый ток, что продолжает бередить мои измученные нервные окончания. Марк обводит по кругу мой вход, а потом вдруг вставляет в меня сразу два пальца. Я громко мычу, глаза расширяются, я даже приподнимаюсь на локтях, стараясь отпихнуть его. Марк не обращает внимания на мои протесты и начинает быстро двигать пальцами внутри, растирая ужасно чувствительную точку на передней стенке. Костя придавливает низ моего живота. В этот момент происходит что-то странное. Я чувствую, будто мне хочется... О боже, какой позор! Мне хочется писать. Но вместе с тем ощущения гораздо острее и красочнее. Я испуганно смотрю на них, как никогда раньше чувствую полную беспомощность и неспособность управлять своим телом. «Не бойся, малышка!» — хрипит Марк. «Можешь тут все забрызгать!» Он двигает внутри быстро-быстро. Я изнемогаю от совершенно новых, противоречивых ощущений. В киске так туго, я плотно обхватываю его длинные, умелые пальцы. Кажется, одно неосторожное движение, и он порвет ту преграду, что все еще делает меня девственницей. Но нет, пока он лишь растягивается под его зверским напором. Бешеные толчки возносят меня на какой-то новый уровень наслаждения. Я словно перестаю быть собой, полностью сосредотачиваясь на точке внутри меня, которую нещадно массирует Марк. Константин все сильнее давит на живот. Вибратор продолжает терзать мой бедный клитор. Внутри будто что-то скручивается, обдавая промежность нестерпимым жаром. И тут я начинаю орать. Орать, как сумасшедшая, понимая, что из моего лона бьет настоящий фонтан. Воплю, выгибаясь, напрягаясь, выплескивая горячую влагу. Забываюсь, не соображая, кто я, где я и с кем. Мне уже все равно, что будет дальше. Плевать. Мне так хорошо, что я просто отключаюсь, отрешенно падая на спину. Тело само продолжает дико трястись, а я чувствую, как закатываются от экстаза мои глаза и будто теряю сознание».